Некоторое время после ухода Верити в гостиной царила тишина. Лорд Дай, Ланик и Киртал обдумывали состоявшийся разговор, причем каждый со своей точки зрения, пытаясь отыскать подводные камни. Они однозначно были, в этом никто не сомневался. «Ну и что думаете?» – поинтересовался наконец регент. «Наши гости довольно странные, но кое-что я понял, наблюдая за ними», — уронил глава тайной стражи. «По крайней мере, мне так кажется». «И что именно ты понял?» — подался вперед старый мастер. «У них, во-первых, не столь отчаянное положение, как говорят. Тяжелое, да, но не безвыходное. Мы устраиваем Верити по каким-то известным только им самим параметрам. И мне интересно знать, что будет, если вдруг перестанем устраивать». «Да», — только и сказал лорд Дай. «Мне тоже хотелось бы знать». «И это далеко не все», — продолжил Ланиг. «Вспомните слова мальчишки о том, что никто не имеет понятия, сколько на самом деле хранителям лет. Вы представляете себе уровень их опыта?» «Не слишком», — вздохнул Киртал. «Но обыграть нас они вполне способны, как мне кажется. Да и сразу скажу, что бойцы они тоже очень сильные. Причем школа нам совершенно неизвестна. То, что показывал Денис, относится совсем к другой. А самое опасное, я считаю, ту рыжую девицу. Это нечто вообще запредельное. Если бы я не вырастил столько учеников, то не понял бы, что она на самом деле такое. Она легко способна десяток таких, как мы с тобой, Ланиг, положить и не запыхаться. «Даже так?» – изумился тот. «Именно так», – подтвердил старый мастер. «Она парой движений прокололась, всего лишь парой. Поэтому уверен, что это далеко не ученица и не начальник мелкой группы. Да и поведение уж больно нарочито наглое». «Пожалуй, соглашусь», — наклонил голову Ланиг. «Меня она тоже насторожила. Если будет здесь, пригляжу. Меня другое озадачило. Все время в голове чесалось, словно там кто-то ворочался. Уж не читали ли наши гости мысли? Знаю, что никто из магов такого не может. Но что мы знаем о способностях Верити? Очень мало». «Вполне возможно», — помрачнел лорд Дай. «Надо бы посоветоваться с Веркитом по этому вопросу. Племянник рассказывал, что этот как будто повар не раз подсказывал нестандартные выходы в тяжелых ситуациях. Он из замка призраков не выбирается», — хмыкнул глава тайной стражи. «Но попрошу эльдаров отправить меня туда сразу же после этого заседания. Мне самому интересно, что этот скользкий тип скажет». «Хорошо», — кивнул регент. «А что вы думаете об Оракул? Мне она понравилась. Сильная и умная женщина». «Более чем», — как-то странно усмехнулся Ланиг. «И решительная. Не удивлюсь, если она пристроится где-то неподалеку и станет наблюдать за происходящим, незаметно подправляя ход событий в свою пользу. Знаете, кого она сильно напоминает? Покойного Марана. Та же порода. Мальчишкам нашим до этого уровня расти и расти». «Да», — оживился Киртал, — «то-то я думал, почему мне все время кажется, что с его величеством говорю. Похоже таки, причем характером и работоспособностью. Раз так, то ухо надо держать востро. Маран с врагами никогда не церемонился, да и с союзниками не особо. Ради империи всех готов был порвать. Так, думаю, и Оракул ради Верити действовать будет. Она себя ответственной за них всех считает. Это четко видно». «Пожалуй», — кивнул Реген, задумавшись. «Что ж, буду вдвойне осторожен. Но договор заключать надо, хотим мы того или нет. Просто нет другого выбора». «Согласен», — тяжело вздохнул Ланиг. «Нас постепенно обыгрывают, честно признаюсь, что мы с Аладаром не справляемся. Нет у нас нужного количества агентуры, да еще и внедренной. Без сторонней помощи в конце концов проиграем. Могу утверждать это с полной уверенностью. Да, сколько-то времени еще протянем, но не обещаю даже полугода. Когда Оракул сказала, что не уверена, есть ли у нас полгода, я едва не выругался. Знает наше положение, однозначно знает. Он налил Ларта в стакан, поскольку свою любимую деревянную кружку сегодня с собой не захватил. Забыл в торседарском кабинете. Залпом выпил уже поостывший напиток и дернул щекой. Признание нелегко далось старику. Да и то сказать, кому такое легко дается? Нет таких. Трудно заставить себя признать, что не в силах справиться. Но надо. Нельзя, чтобы регент обманывался. От его решений слишком многое зависит. «Весело», — проворчал лорд Дай, помрачнев. «Очень надеюсь, что этот договор все же не ловушка, и что Верити не играть чьей-то службы безопасности». «Не думаю», — покачал головой глава тайной стражи. «И главное тому доказательство — демонстрация их способностей. Я многое видел. Да, это не магия, но что-то очень на нее похожее. Если бы какое-то государство обладало контролем над Верити, то давно доминировало бы скопление. Я во многом, конечно, не уверен, но вероятность ловушки считаю мизерной. Однако постараюсь выяснить, чего же хранители хотят на самом деле». «Не думаю, что сможешь», — покачал головой Кертал. «Декларируемые цели еще можно узнать, но истинные — не верю. Марана вспомни. Мы поняли, что он запланировал только после всего, задним числом. Но договор заключать все равно нужно, иначе нам просто не выжить. А когда вернутся императоры, неизвестно. Да и найдут ли они то, что ищут, я опять же не знаю. Кстати, как только прибудет представитель охотников, надо будет свести его с Аладаром Черного клана и сразу же приступить к задуманному». «Ты имеешь в виду?» — приподнял бровь Ланиг. «Именно». «О чем вы?» — нахмурился регент. «Об операции «Черный корень», я вам докладывал», — усмехнулся глава тайной стражи. «Ах, вы об этом!» — скривился лорд Дай. «Я, конечно, дал добро. Но вы уверены, что на нас не смогут выйти? Тогда нам никогда не отмыться». «Нет, все устроено так, что все следы приведут в Оливию. И это никого не удивит. Оливийцы обычно добиваются своих целей еще более подло». «Вот именно. Повторю свой аргумент. Стоит ли нам уподобляться им? Если будет хоть одна возможность избежать подобного, то я не стану», — понимающе усмехнулся Ланиг, сам прекрасно понимая всю грязь и мерзость задуманного. «Но если дело будет идти к атаке на Элиан, то пусть пеняют на себя. Ради Родины я на все пойду». «Это ко всем нам относится», — вздохнул Кертал, вставая. «Извините, покину вас, дел слишком много. Мне сегодня еще в Нартагаль, Яриндарь и Мрок наведаться нужно. Да и я пойду. Хочу проработать договор с юристами и экономистами». Тоже встал лорд Дай. «А я в замок призраков, поспрашиваю Веркита», — кивком попрощался с остальными Ланиг. Подождав, пока Эльдар отправит регента и старого мастера, глава тайной стражи переместился в указанный замок. Повара пришлось искать довольно долго. Он нашелся в подвальных помещениях, где явно пытался проникнуть в помещение Искина, но ничего у него не получалось. «Нет, ну что за гадина, а?» бурчал Веркит себе под нос. «Ну зачем было такую защиту вешать? Да и как он исхитрился от меня доступ закрыть? Неужто знал? Не его же уровень. Но откуда тогда? Или точнее, кто?» Остановившись за колонной, Ланиг задумался. О чем это он, интересно? Что этот странный человек далеко не повар, было известно давно. Но вот кто он, понять так никто и не смог. А выдавить хоть что-то из него самого не представлялось возможным. Скользкий, как жиром намазанный. Глава тайной стражи довольно долго вслушивался в бормотание Веркита. Но составить четкую картину по отрывочным словам не смог, Понятно было, что повар представляет какую-то мощную структуру, причем явно не человеческую, но и к сверхсущностям не относящуюся. В конце концов Веркиту надоело ломиться в закрытую дверь, и он, выругавшись последний раз, да так, что Ланик заслушался, повернулся и двинулся к выходу. Там глава тайной стражи его и перехватил. «А, это ты?» – пробурчал повар, окинув того безразличным взглядом. «Ну и чего тебе надобно, старче?» «Поговорить», — лаконично ответил Ланиг. «Надо кое-что обсудить и спросить твоего совета по поводу народа Верити». «Кого? Кого?» Даже остановился Веркит. Видно было, что он сильно удивлен. «Мы давно уже ведем с ними переговоры. Дело дошло уже до заключения союзного договора», — пояснил старик. «А вообще они хотят принести императору клятву верности. Ты разве об этом не слышал?» «Нет. Я пытался придурка Кирана отловить. Не до того мне было», — пробурчал повар, качая головой. «Да уж. Давно думали, куда этих дархотовых верить и сунуть, чтоб не нагадили лишний раз. С них станется. Они, сволочи, сами себе место нашли. И какое?» Он хлопнул себя ладонями по бедрам и хрипло рассмеялся. «Ай да Электра! Ай да хитрая старая сволочь! Нашла все-таки способ уберечь своих от ответственности, да еще и так, что теперь их никто трогать не рискнет, коль не хочет лишних проблем на голову. Или это Дороти с отцом постарались?» «Кого ты имеешь в виду?» — подозрительно прищурился Ланиг. «Расскажу, но не здесь же», — отмахнулся Веркит. «Двинулись». С этими словами он схватил главу тайной стражи за локоть и переместился в большую, светлую, уютно обставленную гостиную. Рухнул в удобное на вид глубокое светло-серое кресло, указав спутнику на второе. Причем это было не телепортация, а что-то другое. Он просто мгновенно перешел из одного помещения в другое. Ланиг только головой покачал. Впервые Веркит так откровенно показал свои возможности, и это настораживало. На столике между креслами между тем появилась странно выглядящая широкая бутылка с красочной этикеткой. Вот только буквы на ней были совершенно незнакомы главе тайной стражи. На Элиане такого языка не существовало. Да и на языки скопления он не походил. Совсем другие буквы. Скорее даже иероглифы, состоящие из десятка сложных символов. Повар налил в два низких широких стаканах до половины темно-красной жидкости, потянуло приятным, но опять же незнакомым запахом. «Надо выпить», — провозгласил Веркит и с явно заметным удовольствием медленно выцедил напиток. Затем резко выдохнул. «Ах, какой виски! Все же лучше этих орденских зараз никто спиртное не делает». «Орденских? Кто это?» Ланиг довольно долго с подозрением вертел стакан в руках, прежде чем решился отпить, и тут же задохнулся от крепости пойла. «Дархотова копыта! Предупреждать же надо!» «Ну да, не вино!» — хохотнул повар. «Вино пусть девочки пьют. Мы с тобой под это определение точно не подходим. Ладно, вернемся к нашим баранам. Значит, верите. Жаль, я упустил начало этой истории. Отговаривать станешь? Да ни в коем разе. Наоборот, симбиоз может получиться очень любопытным, если не напортачите. Кое-кто из сильных давно ломал голову, куда этих злосчастных верить и девать. Даже подумывали в орден их спровадить. Но они из-под носа смылись в другую вселенную. На них рукой и махнули. Раз сами с усами, то пусть сами за себя и отвечают. Кто мог заподозрить, что они в это скопление забытое забьются? Да и не интересовали они никого по большому счету. Не мешаются под ногами, и ладно. Кто же ты все-таки такой? Не выдержал Ланиг. Ты уверен, что тебе нужно это знать? Насмешливо осклабился Веркит. В его глазах запрыгали веселые дархотята. Извини. Не надо тебе этого знать. Единственное, что скажу, Существует множество структур и сущностей, находящихся намного выше людей, эльфов, орков и прочих товарищей. Не думаешь же ты, что вам позволят радостно бросаться в пропасть? Иногда да, когда доиграетесь, но чаще всего дают шанс. А уж воспользуетесь вы им или нет, ваш выбор. Вот даже как, мрачно уронил старик. Пищи для размышлений это странное существо дало ему немало. Как бы ни кто-то из малых богов был перед ним. Но что богу, пусть даже самому малому, делать здесь столько времени? А Веркит, если судить по рассказу Санти, почти 1500 лет в замке призраков околачивается. Еще со времен Элиана Завоевателя. И не просто так. Однозначно не просто так. Явно с какими-то своими целями. Плохо, что поделать тут ничего нельзя, просто не по силам. Но он как будто не желает зла, наоборот, говорит о каком-то шансе. Хорошо, пусть так. Ланиг отпил еще глоток, на сей раз не заметив крепости напитка. Но что ты знаешь о народе Верити? Ты что-то говорил об Электре и Дороти. Кто это? Бессмертные хранители народа Верити. Праматерь и Оракул. Мать и дочь. Очень, знаешь ли, пронырливые личности. Немало планов в свое время порушили. Многим сильно нагадили. Причем не со зла, а по глупости и неопытности. Только это их и спасло тогда. Да еще то, что бегать быстро умеют. Не раз в последний момент уходили от желающих поучить их уму-разуму. С Оракул мы недавно говорили, она на Элиане. Решил не скрывать этого глава Тайной Стражи. «О как!» — вздернул левую бровь повар. «Сама приперлась. Ну-ну. А наглая рыжая девка рядом с ней случайно не ошивалась?» «Была такая. А что?» Веркит, чуть не выронив стакан, принялся непотребно ржать. «Небось, сказали ж, что это кто-то мелкий!» — вырвалось сквозь смех. «Начальник какой-то группы хакеров или что-то в этом роде?» «Да», — подтвердил Ланиг, начиная кое-что подозревать. «Еще не понял, кто вас удостоил личным визитом?» — продолжал заливаться хохотом повар. «Проматерь», — пришел к однозначному выводу Ланиг. «Но зачем тайна?» «Сам подумай, не дурак как будто. Учти только, что она почти никогда до сих пор открыто не выступала под своим именем. Разве только тогда, когда ее семья была императорской. Да-да, причем их империя очень походила на вашу». Откровения Веркита действительно дали очень многое для понимания непонятного до сих пор. Мотивы Верити, по крайней мере, прояснились. Вот почему им понравилась Элианская империя. Но одновременно возникло множество новых вопросов, на которые ответа уже не было. Глава Тайной Стражи принялся анализировать состоявшийся недавно разговор в свете новых знаний и пришел к интересным выводам. «Оракул может читать мысли?» — хмуро поинтересовался он. «Надо же! Догадался!» — пару раз хлопнул в ладоши повар. «Молодец! Не зря тебя считают одним из самых умных людей Империи. Интересно, как ты пришел к этому выводу?» Оракул изменила свое поведение после того, как некоторое время смотрела на регента. Она словно получила подтверждение своим мыслям и открылась, осадив старейшину. На вопрос, что она поняла, отвечать не стала. От этого я и оттолкнулся, начав анализировать каждое слово. И у меня сразу возникло ощущение, что ее прежде всего интересовали не наши ответы, а непосредственная реакция на ее слова. «Ты не ошибся. Дороти — абсолютный телепат. Для нее ваши мозги все равно, что открытая книга», — усмехнулся Веркит. «Эльдаров и императоров я защитил от такого, а вас с регентом не подумал. Но неважно, игра получится еще более интересная. Данных у нее маловато, а значит, по своему обыкновению, пойдет на глубокое внедрение. Ждите появления неподалеку очень умной, исполнительной, талантливой девушки, незаменимой помощницы. И не стоит ее отгонять, искренне советую. но экран на мозг я вам поставлю такой, что даже куда более сильный телепат пройти не сможет. Пусть сломает голову, откуда он взялся и как взломать, а я понаблюдаю со стороны. Ну, играть в такие игры меня учить не надо, не вчера родился, хмыкнул Ланиг. За экран скажу спасибо. Неприятно осознавать, что любые твои тайны могут стать известны кому-то. Но кто они такие, эти верите? Откуда взялись вообще? Мутанты, коротко проинформировал повар. Произошли от Электры, она же Александра. Впрочем, имен у нее сотни. Неважно, какое именно носит сейчас, суть не изменилась. В девушку когда-то очень давно в одной далекой вселенной ударила молния. Как ни странно, выжила. Со временем проявили сверхспособности. Затем поняла, что не стареет. Потомков у нее было много. В конце концов сошлась с нынешним мужем, адмиралом, отцом Оракул. После этого многое было. Они даже умирали, но сумели вернуться, сохранив память, что уж совсем невероятно. Как я говорил, их семья стала императорской, правила на родине много столетий. Но потом случилась какая-то беда, кажется, выброс хаоса, не помню точно. Верите ушли в другую вселенную. В общем, история долгая, сработайте с Оракул, она сама расскажет. Немного помолчав, он добавил. Судя по появлению на планете Электры, вы ее заинтересовали. А значит, она тоже где-то здесь осядет, станет наблюдать и делать свои выводы. Людей, которые будут следить за ней и Оракул, приведи ко мне. Я сделаю их незаметными для ментального поиска и телепатии. Для телепатов они станут мороком, чем-то несуществующим. Те слишком привыкли полагаться на свои способности, забывая, что способности не панацея. Благодарю, наклонил голову Ланиг. «Приведу». Одновременно он лихорадочно осмысливал услышанное. «Ох, не зря Веркит не хочет подробно рассказывать историю про матери. Что-то там однозначно нечисто. Ну что ж поделаешь, придется исходить из имеющегося на данный момент. Хорошо уже, что это существо за них, а не за кого-то еще. А что повар не человек, а нечто значительно большее, стало уже окончательно ясно. Дай создатель, чтобы он не стал вредить. Я слишком много сил в вас вложил, чтобы вредить, грустно заметил Веркит, отвечая на невысказанные мысли. Жду тебя с Керталом и лордом Даем. Поставлю защиту от телепатии. Можешь привести еще тех, кто хорошо знаком с императорами. Не надо Дороти знать больше, чем уже узнала. Девочка умная, и так разберется. Что ж. «Поиграем!» — предвкушающе оскалился Ланиг. «Играй! Только не заиграйся! За сим прощаюсь!» И в то же мгновение глава тайной стражи оказался в своем торсидарском кабинете. «Вот сволочь!» — ошалело выдохнул он. «Задницу гап-то тебе на голову! Я еще о многом расспросить хотел!» «А кто тебе сказал, что я отвечу?» — раздался у него в голове гулкий голос. «Я не намерен водить вас за ручку. Подсказать? Подсказал. А теперь сами, дорогие мои, сами!» «Сволочь!» — восторженно покачал головой Ланиг. «Какая изумительная сволочь!» Затем он вздохнул, достал кристалл связи и вызвал регента. Следовало срочно доложить обо всем. Не прошло и двух дней после подписания договора, как в столицу начали прибывать верити, переходившие на Элиан прямо со своей главной космической станции через созданный Эльдаром стационарный портал. Среди первых из туманной арки вышла спокойная сероглазая молодая женщина в скромном платье. Она нерешительно подошла к одному из Эльдаров и что-то шепнула ему. Тот сразу же открыл портал и увел ее куда-то. Карин Дороти Верити Вэй была назначена новым секретарем регента Элианской империи.